это однажды. Однажды, себя поджидая, говорил я себе: «Ну давай же, Гийом, приходи и поможешь узнать мне себя самого, мне, познавшему прочих, для чего существуют все главные чувства и несколько прочих. Мне достаточно просто увидеть стопу, чтобы мог воссоздать я толпу, лишь движение стопы, да один волосок с головы. Будь я врач, я бы только взглянул на язык пациента. Будь пророк, мне хватило бы только взглянуть на дитя, на суда корабельщиков, на чернила собратьев моих, на монетку слепого, на пальцы немого, на письмо человека, которому минуло 20, ибо мне интересней словарь, а не почерк. Мне достаточно запаха воска в церквях или ряски речной в городах и в садах аромата цветов. О, Корнелий Агриппа, довольно мне запаха псины на улицах Кёльна, чтобы с точностью мог описать я сограждан твоих, их волхвов и стоических спутниц Урсулы, побудивших тебя по ошибке всех женщин воспеть. Мне достаточно лавра отведать, чтоб сразу понять, что люблю и над чем насмехаюсь, прикоснуться к одежде и сразу узнать, не мерзляк ли ее обладатель. Да, я знаю людей, мне достаточно шума шагов, чтобы я наперед указал их дорогу, всех ушедших хватило бы мне, чтоб уверовать в право всех других воскрешать. Так однажды, себя поджидая, говорил я себе: «Ну давай же, Гийом, приходи, ибо шли все, кого я люблю, шли, как стих за стихом, все, помимо меня». Шли покрытые тиной гиганты подводные, шли по своим городам, чьи высокие башни подобны встающим из вод островам, а прозрачность и ясность бездонных морей бились в сердце моем, были кровью моей. Следом тысячи белых племен на земле объявились, шли мужчины, у каждого роза в руке, и с тех пор говорю я на их языке, на котором они говорить сговорились в пути. Шествие шло, но себя я не мог в нем найти. Все, кто не были мной, все помимо меня, приносили с собой по частице меня, шаг за шагом меня возводили, как башню возносят, а народ пребывал, и являлся я день ото дня, сотворенный из тел, притворенный из дел человечьих. Прошли времена, ушли племена, и меня создавшие боги. Я тоже лишь миг, только малый шаг по этой общей дороге. И взгляд отводя от той пустоты, что ждет в грядущей судьбе, все больше прошлого нахожу и больше всего в себе. Ничто не мертво, кроме того, чего еще нет на свете, рядом с бесцветным будущим днем, минувший в цвету и в цвете, и не имеет формы все то, чего еще нет в былом, когда совершенство было трудом и стало его плодом.